160. Гуру. Каков зов, таков и отклик. По этому принципу и будем крепить нашу связь. Если возможно все, то и наше общение не только возможно, но и весьма желательно. Учитель проявляет себя через учеников. Учитель творит через учеников. Это творчество свободно и совершается без всякого насилия. Высшая форма этого творчества — через посредство мысли. Воля регулирует этот процесс, вводя его в определенное русло. Свободная воля ведет, и воля же его охраняет. Не удивляйтесь, что приходится так часто повторять об охране высших путей. От вторжения в провод посторонних следует оберегаться всегда. Потому и приходится употреблять столь четкий и изысканный способ общения. Когда берете трубку телефона дальней связи, а тем более потусторонней, оберечься надо особо. Термин «потусторонний» не совсем удачен, ибо посюсторонняя мысль, ибо мысли есть фактор действительно сущего, и существует реально, и мыслят все, и живые, и умершие. Это тоже надо учесть. Отсюда вывод. Общение утверждается и поддерживается волей. Воля главенствует и тут, ибо воля — важнейший фактор бытия человека. Человек без воли — ничто, но воля — это огонь. Сила его, то есть мощь воли, растет в процессе сознательного накапливания огня. Следует помыслить практически о том, как можно накоплять огонь воли, то есть волевую огненную мощь.